Глава 29. Отношения между нами и девочками. Володя имел такой странный взгляд на девочек, что его могло занимать, сыты ли они, выспались ли, прилично ли одеты, не делают ли ошибок по-французски, за которые бы ему было стыдно перед посторонними. Но он не допускал мысли, чтобы они могли думать или чувствовать что-нибудь человеческое, и еще меньше допускал возможность рассуждать с ними о чем-нибудь. Когда им случалось обращаться к нему с каким-нибудь серьезным вопросом, чего они, впрочем, уже старались избегать, если они спрашивали его мнение про какой-нибудь роман или про его занятия в университете, он делал им гримасу и молча уходил или отвечал какой-нибудь исковерканной французской фразой «Как это прекрасно!» или, сделав серьезное, умышленно глупое лицо, говорил какое-нибудь слово, не имеющее никакого смысла и отношения с вопросом, произносил вдруг, сделав мутные глаза, слова «булку» или «поехали» или «капусту» или что-нибудь в этом роде. Когда случалось, что я повторял ему слова, сказанные мне Любочкой или Катенькой, он всегда говорил мне: «Так ты еще рассуждаешь с ними?» «Нет, ты, вижу, еще плох». И надо было слышать и видеть его в это время, чтобы оценить то глубокое, неизменное презрение, которое выражалось в этой фразе. Володя уже 2 года был большой, влюблялся беспрестанно во всех хорошеньких женщин, которых встречал, но, несмотря на то, что каждый день виделся с Катенькой, которая тоже уже 2 года как носила длинное платье и с каждым днем хорошела, ему и в голову не приходила мысль о возможности влюбиться в нее. Происходило ли это от того, что прозаические воспоминания детства, линейка, простыня, капризничанье, были еще слишком свежи в памяти, или от отвращения, которое имеют очень молодые люди ко всему домашнему, или от общей людской слабости, встречая на первом пути хорошее и прекрасное, обходить его, говоря себе: еще такого я много встречу в жизни». Но только Володя еще до сих пор не смотрел на Катеньку, как на женщину. Володя все это лето, видимо, очень скучал. Скука его происходила от презрения к нам, которое, как я говорил, он не старался скрывать. Постоянное выражение его лица говорило: «Фу, какая скука! И поговорить не с кем». Бывало, с утра он или один уйдет с ружьем на охоту, или в своей комнате, не одеваясь до обеда, читает книгу. Ежели папа не было дома, он даже к обеду приходил с книгой, продолжая читать ее, не разговаривая ни с кем из нас, отчего мы все чувствовали себя перед ним как будто виноватыми. Вечером тоже он ложился с ногами на диван в гостиной, спал, облокотившись на руку, или врал серьезнейшим лицом страшную бессмыслицу, иногда и не совсем приличную, от которой Мими злилась и краснела пятнами, а мы помирали со смеху. Но никогда ни с кем из нашего семейства, кроме с папа и изредка со мною, он не удостаивал говорить серьезно. Я совершенно невольно, взгляде на девочек, подражал брату, несмотря на то, что не боялся нежности так, как он, и презрение мое к девочкам еще далеко не было так твердо и глубоко. Я даже в это лето пробовал несколько раз от скуки сблизиться и беседовать с Любочкой и Катенькой, но всякий раз встречал в них такое отсутствие способности логического мышления и такое незнание самых простых, обыкновенных вещей, как, например, что такое деньги, чему учатся в университете, что такое война и тому подобное, и такое равнодушие к объяснению всех этих вещей, что эти попытки только больше подтверждали мое о них невыгодное мнение. Помню, раз вечером Любочка в сотый раз твердила на фортепиано какой-то невыносимо надоевший пассаж. Володя лежал в гостиной, дремля на диване, и изредка с некоторой злобной иронией, не обращаясь никому в особенности, бормотал: Ай да валяет, музыкантша. Бетховен. Это имя он произносил с особенной иронией. Лихо. Ну, еще раз. Вот так. И тому подобное. Катенька и я оставались за чайным столом, и не помню, как Катенька навела разговор о своем любимом предмете — любви. Я был в расположении духа пофилософствовать и начал свысока определять любовь желанием приобрести в другом то, чего сам не имеешь, и так далее. Но Катенька отвечала мне, что, напротив, это уже не любовь, коли девушка думает выйти замуж за богача, и что, по ее мнению, состояние — самая пустая вещь, а что истинная любовь — только та, которая может выдержать разлуку. Это я понял, она намекала на свою любовь к Дубкову. Володя, который верно слышал наш разговор, вдруг приподнялся на локте и вопросительно прокричал: «Катенька, русских!» «Вечно вздор», — сказала Катенька. «В перешницу!» — продолжал Володя, ударяя на каждую гласную. И я не мог не подумать, что Володя был совершенно прав. Отдельно от общих, более или менее развитых в лицах способностей ума, чувствительности, художнического чувства, существует частное, более или менее развитое в различных кружках общества и особенно в семействах, способность, которую я назову пониманием. Сущность этой способности состоит в условленном чувстве меры и в условленном одностороннем взгляде на предметы. Два человека одного кружка или одного семейства, имеющие эту способность, всегда до одной и той же точки допускают выражение чувства, далее которой они оба вместе уже видят фразу. В одну и ту же минуту они видят, где кончается похвала и начинается ирония, где кончается увлечение и начинается притворство, что для людей с другим пониманием может казаться совершенно иначе. Для людей с одним пониманием каждый предмет одинаково для обоих бросается в глаза преимущественно своей смешной или красивой или грязной стороной. Для облегчения этого одинакового понимания между людьми одного кружка или семейства устанавливается свой язык, свои обороты речи, даже слова, определяющие те оттенки понятий, которые для других не существуют. В нашем семействе между папа и нами, братьями, понимание это было развито в высшей степени. Дубков тоже как-то хорошо пришелся к нашему кружку и понимал. Но Дмитрий, несмотря на то, что был гораздо умнее его, был туп на это. Но ни с кем, как с Володей, с которым мы развивались в одинаковых условиях, не довели мы этой способности до такой тонкости. Уже и папа давно отстал от нас, и многое, что для нас было так же ясно, как дважды два, было ему непонятно. Например, у нас с Володей установились, бог знает как, следующие слова с соответствующими понятиями. «Изюм» означало тщеславное желание показать, что у меня есть деньги. «Шишка», причем надо было соединить пальцы и сделать особенное ударение на оба «ш», означало что-то свежее, здоровое, изящное, но не щегольское. Существительное, употребленное во множественном числе, означало несправедливое пристрастие к этому предмету и так далее, и так далее. Но, впрочем, значение зависело больше от выражения лица, от общего смысла разговора, так что какое бы новое выражение для нового оттенка ни придумал один из нас, другой по одному намеку уже понимал его точно так же. Девочки не имели нашего понимания, и это-то было главной причиной нашего морального разъединения и презрения, которое мы к ним чувствовали. Может быть, у них было свое понимание, но оно до того не сходилось с нашим, что там, где мы уже видели фразу, они видели чувство. Наша ирония была для них правдой и так далее. Но тогда я не понимал того, что они не виноваты в этом отношении, и что это отсутствие понимания не мешало им быть и хорошенькими, и умными девочками, а я презирал их. Притом, раз напав на мысль об откровенности, доведя приложение этой мысли до крайности в себе, я обвинял в скрытности и притворстве спокойную, доверчивую натуру Любочки, не видевшей никакой необходимости в выкапывании и рассматривании всех своих мыслей и душевных влечений. Например, то, что Любочка каждый день на ночь крестила попа, то, что она и Катенька плакали в часовне, когда ездили служить панихиду по матушке, то, что Катенька вздыхала и закатывала глаза, играя на фортепианах, все это мне казалось чрезвычайным притворством, и я спрашивал себя, когда они выучились так притворяться, как большие, и как это им несовестно.